Они гордились своим инквизиторским званием, в доказательство чего публично казнили свои жертвы на торжественных актах веры аутодафе. Держали же они свою деятельность под плотным покровом тайны главным образом потому, что опасались, как бы раскрытие их методов не ослабило их действительности. Как бы этим не воспользовались еретики для противодействия священному судилищу, для сокрытия следов, для совершенствования своих подпольных организаций. Ведь чем меньше знал еретик о деятельности инквизиции, тем больше он испытывал страх за свою судьбу, тем легче было его выявить, поймать, заставить признать свою вину и примириться с церковью. Возрождение сорвало покров тайны, окутывавший деятельность священной инквизиции на протяжении многих столетий. Гуманисты и протестанты ополчились против деяний священного судилища. По далеко не полным данным библиографического справочника Ван дер Векене, в XVI веке было издано 109 книг и брошюр об инквизиции, в XVII веке 191, в XVIII веке 137, в XIX веке 710, в том числе различного рода публикации, включая журнальные статьи, в XX веке по 1961 год включительно 859. Ван дер Векене, цитируемое произведение, примечание редакции. В протестантских странах стали появляться воспоминания бывших узников инквизиции, бежавших из ее застенков. В них подробно описывались кровавые деяния святых отцов, мучения и пытки, которым они подвергали свои жертвы. Такого рода литература расходилась чрезвычайно быстро по всей Европе, вызывая повсеместно негодование, возмущение, осуждение инквизиции. Одна из таких работ, написанная бывшим узником инквизиции в Севилье Раймундо Гонсалесом де Монтес, под названием «Деяния священной инквизиции» «Sancte Inquisitiones Artes Aliquot Delecte Epalam Traducte», вышла в Гейдельберге в 1567 году и в течение 2 лет была переведена на французский, немецкий, английский и голландский языки. Не меньшим успехом пользовался из основных источников по истории испанской инквизиции, мимо которого не может равнодушно пройти ни один исследователь, будь он противником или панегиристом священного трибунала. Основная ценность исследования бывшего главного секретаря испанской инквизиции заключается в приводимых им фактах и цитируемых документах, достоверность которых не подлежит сомнению. В XIX веке инквизиционная историография, можно сказать, достигла своего расцвета. Появляется большое количество самых разнообразных работ, в том числе монографии и сборников документов по истории инквизиции и еретических учений в Испании, Франции, Италии, Германии. Обилие и разнообразие этих трудов делало, по выражению французского историка Шарля Молинье, написание одним человеком истории инквизиции, которая охватывала бы все страны и эпохи, предприятием почти химерическим. Однако нашелся исследователь, которому оказалось по силе осуществить такое поистине грандиозное предприятие. Как это ни парадоксально, им оказался уже упомянутый Генри Чарльз Ли, который был вовсе не профессиональным историком, а издателем и книгопродавцем, и занимался историей инквизиции только как любитель в свободное от своей работы время.